Глава третья. «Ну, здравствуй, пляжик база». Я вышел на крыльцо дома Ариаху в размышлениях, куда двинуть дальше. До завтра у меня никаких дел. Блин, впервые после испытаний просто нечем заняться. «Вот ты где!» Сухой каркающий голос заставил вздрогнуть. Возле дома стоял шаман с собственной персоной и Каналова с безвольно отрешенной физиономией. «Забирай!» Старик небрежно толкнул в плечо мою собственность. Сколько же презрения в голосе и на лице. Словно я обесчестил его дочь, после чего включил заднюю и отказался жениться. После чего он молча развернулся и потопал прочь. «Эй, старик!» Ноль эмоций. «Шаман!» — крикнул громче. Тот словно не слышал. «Говорящий с духами!» Чуть ли не взмолился я на всю деревню. Из соседних домов повыглядывали женщины, выскочили несколько совсем мелких пацанят, уставились с любопытством. «Подожди!» Шаман замедлил шаг, обернулся. «Мне не о чем с тобой говорить, человек!» Смерил он меня холодным взглядом. И вновь отвернувшись, зашагал прочь. «Блин! Ну и хрен с тобой! Не бежать же вдогонку с криком «Подожди, я сейчас все объясню!» Самое глупое, что можно придумать. Я выдохнул. Нет, все-таки с местным мракобесом налаживать отношения придется. Это же как инквизиция в средние века. Захочет — отмажет, захочет — уничтожит. И ведь все его слову поверят. Такого союзника терять никак нельзя. Но потом, позже. Затем окинул взглядом безмолвно стоящего Каналу. «Ах, зараза, ведь совсем забыл о парне. И что мне прикажете с ним делать?» Вздохнул. «Тут сам-то не устроен, а еще и с прицепом разбираться». «Ладно, идем». Махнул тому рукой, сходя с крыльца. «Чего-нибудь придумаю». Из деревни я направился прямиком к домику семьи Хеху в поселке Людей Земли. Благо, дорогу не забыл. Тут на острове вообще трудно заблудиться, если по сторонам света ориентироваться. Каналу безмолвно и покорно топал позади, словно послушный питомец. «У меня же есть сестра, Хаята. А я ведь, к стыду своему, за все время, пока жил на рифе, ни разу про нее не вспомнил. Какая все-таки я эгоистичная скотина. Как она там? Пожалуй, теперь у меня появилось время ее навестить». Странные ощущения одолевали, пока шел между небольших плетеных домиков хижин, под крышами из охапок пальмовых листьев. Я же впервые иду по поселку вот так, не скрываясь. И от этого все вокруг воспринималось несколько по-другому. Я пересек площадь у большого раскидистого дерева. Ага, именно тут меня первый раз почему-то прижал Ситу со своим братцем. Вон там меня держали перед высокими очами. А вон там, под деревом, толпились местные мужики во главе со старейшиной. Сейчас все воспринималось как произошедшее в прошлой жизни. Ну вот и отчий дом. Никаких теплых чувств и ностальгии. Это дом Хеху, не мой. А этот паренек меня покинул. А, вздохнула. Скучаю я по нему, что ли? Подожди меня. Я оглянулся по сторонам. Да вон там, наверное. Каналу все так же молча потащился в указанном направлении. Из дверного проема сочился дымок. Удивительно, но судя по шуму, который, хочешь не хочешь, производит любой человек, если, конечно, не сидит в засаде, семейство Хеху было дома, несмотря на то, что солнце еще не садилось. Мелькнула мысль, что надо как-то вызвать Хаяту. Не попрусь же я внутрь. Вот вообще не хочется. Ни разу. Я уже даже собрался просто крикнуть, но тут сестренка сама появилась на улице, выметая мусор из дома метлой из пучка веток. «Привет!» — окликнул я ее негромко. Хаята вздрогнула, резко выпрямилась, секунду-другую всматривалась мне в лицо. «Хеху?» — недоверчиво проговорила сестра. «Еще секунду». «Хеху!» И она, взвизгнув радостно, чуть ли не бросилась мне на шею. «Да, мои тренировки не прошли даром. И хоть на скудном пайке учеников набор массы тела почти не шел, но все равно...» Если бы раньше моего тщедушного реципиента девушка просто снесла, то теперь она повисла у меня на шее, и я даже выстоял. «Хеху, братик, какими судьбами? Ты закончил обучение? Ты пришел нас навестить?» — затараторила она. «Не вас, а тебя», — улыбнулся я. «Не знаю почему, вот вроде для меня, как для Константина Мантина, эта аборигенская девушка — какой-то посторонний человек, но на душе вдруг стало тепло». «Ну, рассказывай. А, нет, подожди». И закричала внутрь. «Идите сюда! Кеху пришел!» «А, блин!» — не успел ее остановить. «Что мне до остальных?» «Вон, высыпали», — отметил про себя мрачно. «Зачем пожаловал?» Из дома показался хмурый Акахата. Я вздохнул, ведь совершенно чужие мне люди. «А тебе какая разница?» Без всякого вызова ответил я. «Это не хамство, это просто приобретенная привычка. Если вот так, запросто, без всяких «здрасти», отвечаешь на вопросы человека, значит, признаешь его право эти вопросы задавать. Тем более таким тоном». «Пока отец болеет, Акахата старший в семье», — нарисовался из-за плеча старшенького Эруэра. «А что с отцом?» — посмотрел я с вопросом на Хаяту. Но сестра ответила не сразу. «Знаю я, зачем он пожаловал!» На улицу выскочила Фива, супружница Акахаты, змея высшей пробы. Так и придушил бы гадину. «Выгнали его из рыболюдов! Выгнали! Вот и прибежал, как миленький, обратно под родной кров!» «Ты врешь!» — выпалила в сторону Фивы Хаята. «А вот и не вру!» Фива уперла руки в боки. «Я утром в деревне была. Там сказывали, что какого-то земляного у учеников выгнали. И кто это, по-твоему? Кто из нашей касты такой дурной, что на испытание поперся? Это неправда!» В сердцах топнула ногой сестра. «А вот и правда!» Тут же ответил средненький. «Ты на знаки его посмотри. Если бы его взяли в касту, у него сейчас было бы по две черты, а у него одна. Это значит, что он все еще ученик. Но ведь всем известно, что ученик просто так с рифа учеников уйти не может. Значит, его выгнали». «Это правда». Тут подхватил эстафету Акахата, еще сильнее хмуря брови. «Ребят, вы чего, репетировали? Он как слажно по ролям отыгрываете. Мои аплодисменты». «Правда, сестренка». Я обнял Хаяту за плечи, потом погладил ее по волосам. «Но ты не расстраивайся, я не пропаду. Есть уже кое-какие идеи». Хаята всхлипнула, а Акахата неожиданно хмыкнул. «А, ну и хорошо». Я в первое мгновение даже опешил. «Что?» «Крокодил сказал доброе слово?» «Примечание. Это из советского мультика». Но в следующую секунду все встало на свои места. «Погулял, пошлялся и будет. А то дома рабочие руки нужны, а он не знамо где ошивается. Так». Старший брат принял деловитый вид. «Сейчас иди на делянку. Нам с Эруэра из-за отца не до того было. Надо сорняки выпалоть, воды натаскать. Позавчера не поливали». Он прервался, посмотрел сквозь кроны в сторону солнца. «Ладно, большего ты за сегодня сделать не успеешь. Остальное я завтра тебе скажу. А потом приходи. Фива тебе поесть оставит». «Не буду я кормить этого беспутного!» С вызовом заявила Фива. И тут же получила оплеуху. Не сильную, но все же. «А ну, цыц, женщина!» Акахата скорчил недовольное лицо. «Не забывайся!» Меня чуть смех не разобрал. «Что? Меня тут словно молодого припрягают? Ребят, вы не офигели?» «Так, подождите!» Усмехаясь, я поднял руки, словно говоря: «Стоп! Братец, ты ничего не попутала? Я тебе что, бесплатная рабочая сила?» «Ты часть этой семьи», — сурово проговорила Акахата. «А я ее глава, и ты обязан слушаться старшего в семье». «Старший в семье отец», — выпалила Хаята. «Отец болеет», — отрезал старший брат. «Так что сейчас я главный». «Да что мы с ним разговариваем?» — вновь вмешался Эруэра. «Вздуть его как следует, совсем по-другому запоет». И он откуда-то вытащил дрын, длиной в свой рост. Ухмыляясь, подкинул его в руке и шагнул вперед. Акахата взглянул на среднего брата и тоже набычился. «Ребят, вы серьезно? Видимо, отсутствие в моих руках оружия и то, что их двое, вселило в братцев уверенность. Опять же, я помню, как тогда Тайпен все не мог поверить, что на моих руках столько крови. Ну да, мой внешний вид у многих до сих пор вызывает сомнения, хоть уже сколько занимаюсь. А на братьев еще и прошлый опыт влияет, когда Хехо был робким и слабым. Вот только Хеху больше нет. Есть скат. Весело рассмеялся я, подняв взгляд к небу. Какие же вы болваны! А потом, не торопясь, вытащил из-за спины кинжал. Тот самый, что я выхватил из-за пояса старшего на лодке воинов с острова Двурогой горы и сумел не утопить в заварушке. Сразу-то я не разглядел, но после заценил. А ножичек-то зачетный. Пожалуй, лучшее, что я видел до сих пор в этом мире. Сам кинжал был из обычного каменного дерева. Ну, может, в чем-нибудь вымоченный, ибо по твердости он превосходил все то, что попадалось мне в руки до этого. Клинок не длинный, 15 сантиметров. Рукоять еще около 10. Между рукоятью и клинком — упор. Гардой назвать сложно, но от соскальзывания кисть предохраняет. Но главное, по режущей кромке обоих лезвий у него шли бронзовые вставки. Не знаю, как мастер это сделал. Мне хватило ума не расковыривать в глупом любопытстве. Возможно, выточил по лезвию паз и вставил узенькие бронзовые пластиночки. А может, дерево — это обкладки, и посередине целиковая металлическая пластина. Но суть не менялась. У деревянного кинжала лезвия клинка были бронзовые, тусклый металл выступал 3 миллиметра. И острые. Не бритвы, конечно. Предыдущий владелец, видно, их вовсе не точил. Но для деревянного кинжала запредельно острые. И вот этот клинок я направил на 2 идиотов, решивших поиграть в воспитание младшенького. «Выпотрошу, как свиней», — проговорил, не повышая голоса. «И кишки по ближайшим кустам развешу». Оба братца встали, как вкопанные, не сводя завороженных взглядов с кинжала. Скорее всего, кто такие свиньи, им неведомо, но про кишки, надеюсь, до них дошло. «Я вам не шнырь какой. Вместо вас в земле ковыряться, и не батрак бесплатный». «Думаете, пришел пайку просить у братцев?» «Я же ясно сказал, я пришел повидать сестру». Старший громко сглотнул. «Ну, чисто кролик перед удавом». «Ты?» — я указал кинжалом на среднего. «Дрын бросил?» Стук дерева, а вытоптанную до состояния бетона землю, подтвердил, что команда прошла. «Теперь все в дом. И сидите там, как мыши под веником». «Ой, в который раз говорю себе». «Надо следить за языком!» И тут же усмехнулся сам себе. «Да уж, поднабрался ты, Кап-3, сленга у бродяг на авторынке!» «Ну ничего, зато доходчиво. Нас на работу с гражданскими не натаскивали, а у криминалитета в деле запугивания вот таких вот фермеров опыта куда как больше, чем у офицеров спецназа ВМФ». «Куята!» — позвал я сестру, которая вместе со всеми уже втягивалась в дверной проем. «А ты куда? Я же только этих олухов попросил не мешаться». Сестренка испуганно оглянулась, остановилась. «Да иди же сюда, не бойся. Я с тобой повидаться пришел, не с ними». Она не смело подошла. Я уже убрал кинжал за спину, сунув занабедренную повязку. Понятно, что когда уходил в деревню, я его припрятал. Люди войны отобрали бы на раз, ибо тут лишь у них может быть оружие. И вступать с ними в конфронтацию в мои планы точно не входит. Но потом вернулся и забрал. «Где я еще возьму такое оружие?» «Да не бойся же ты меня. Ты ж сестра моя. Ты единственная помогала, когда на меня охоту устроили. Ты даже платье свое, женихом подаренное, за мое спасение отдала. Кстати, сестренка, а когда свадьба? В смысле обряд?» «Хеху, хеху», — покачала она головой. «Какой ты стал...» «Какой?» «Не знаю». Пожала она плечами. «Словно другой, словно...» «И что?» Не дал ей договорить я. «Ты уже меня не любишь?» «Дурачок ты», — усмехнулась сестра. «Вот теперь я тебя узнаю. Конечно, я люблю своего братика. Кто тебя еще будет любить?» Где-то на заднем плане сознания мелькнул образ Руйхи, но я его прогнал. «Кстати, как отец?» Наверное, было неправильно не задать этот вопрос. «Плохо. Ослаб сильно и кашляет». «Может, надо чего?» «Скорее для проформы», — спросил я. «Помочь с лечением я б точно не смог. Во-первых, я не врач. Раны, переломы, ожоги, кровотечение — это да. Но болезни... Не надо себе льстить, товарищ офицер. А во-вторых, даже если пойму, что с ним и что, чем лечить? Антибиотики на прогресс расставать. Не смешите. Да чего? Она опять пожала плечами. Шаман приходил, смотрел. Мы ему даров передали, чтоб духов задобрил. А что еще сделаешь? Ну да, протянул я. Кьята, иди в дом! Раздался голос Эруэры. Так. Я вновь начал закипать. Ща. Ладно, Хехо, оставь. Уперлась мне в грудь ладонь сестры. Ты спрашивал насчет обряда. Энели хочет провести его через 15 дней, чтобы я до сезона непогоды к нему в дом хозяйкой вошла. Старый Кеола уже не против, чтобы его сын стал старшим в доме. Ух ты, скоро хозяйкой будешь, — подмигнул я. Да, скорее бы. Потерпи, а на обряд я приду. Обязательно приду. Вздохнул. Ладно, сестра, потопаю я. Куда ты? Стемнеет ведь скоро. Да ерунда какая. Махнул я рукой. «Можно подумать, я по темноте по нашим джунглям не ходил». «А где ты будешь жить?» «Кьята!» Опять донеслось недовольное из дому. Видимо, вид у меня был соответствующий, ибо сестра вновь умоляюще вцепилась в меня. «Пожалуйста, не надо». «Да успокойся». Я усмехнулся. «Я-то уже успокоился. Про что мы? Где жить?» «Не переживай, не пропаду». «Один раз не пропал, так почему на этот раз не должно получиться?» «Ладно, братик», — скуксилась Хаята. «Иди». «Пока!» Попрощавшись с сестрой, я прихватил безучастно покорного Каналуа и прямиком отправился на мой пляж, бывшую базу. «А куда еще? В деревне рыбаков у меня до сих пор никого нет. Не переться же к отцу Семиса с видом сироты казанской. Пустить, переночевать!» «Это разум меня поставит в зависимое положение, и о каких-либо партнерских отношениях в дальнейшем можно даже не мечтать. И в поселке людей Земли мне тоже некуда приткнуться. Домой к Хеху я принципиально не пойду. А к кому еще? Память, собак такая, подкинула Кири. Блин, я даже хохотнул в душе. Неужели все так плохо? Не, я на себе крест еще не поставил». Короче, потопали мы на пляж. Я там хотя бы все знаю. Там запас кокосов, как источник нормального питья. Там под боком бамбуковая роща, считай склад универсальных стройматериалов. И там под берегом просто залежи моллюсков. По сравнению с лагуной только ныряй. По пути мы еще сделали крюк к восточному лягушатнику, и я от души нагрузил Каналуа связками бананов. Брал побольше. Есть у меня одна идея, появившаяся еще на рифе учеников. А теперь мне и не помешает никто. Была еще мысль поискать мой старый гарпун. Я же где-то здесь его должен был оставить. И попытаться набить рыбы с барьерного рифа. Но потом идею отмел, как несостоятельную. Сколько времени пришлось бы потратить на такую охоту, фиг знает. Скорее всего, много. А солнце меж тем уже неуклонно катилось к закату. Возвращаться же на место, на котором не был уже черт знает сколько времени, в потемках — не лучший вариант. Все одно, в бамбуковой роще мы вышли, когда от горы на океан легла уже довольно длинная тень. И здесь меня ждало первое разочарование. Все кокосы, даже еще не до конца зрелые, были срублены и вывезены. Наверное, рачительный Ману постарался. Вот же гадство! Конечно, я помню, что у меня там был бычажок с пресной водой, но пить в джунглях некипяченую воду из фактически лужи? Ха, ну нафиг! И ведь был бы какой глиняный горшок, можно было бы вскипятить. Но... «Слышь, рядовой!» — оглянулся я на свою собственность. «У тебя с собой какого-нибудь горшка нет? Может, котелка? Фляги?» Каналу отрицательно покачал башкой. «Да понятно, это я стебусь. Просто ситуация такая, что хоть немного юмора и то подспорье. Проблему питья решил элементарно. Рядом же бамбуковая роща. Благословен будь тот бог и эволюция, что создали бамбук. Ведь он не только стройматериал, из которого можно сделать вообще все. Это еще и довольно питательные молодые побеги. И вода. Надо только уметь ее находить. Я умел». Бамбуковые стебли, наполненные внутри жидкостью, хорошо выделялись на фоне других. Нелегкое содержимое их клонило к земле. Я подошел к одному из таких стеблей. Ствол толщиной с мою руку, в отличие от рядом стоящих, прямых, как корабельные сосны, слегка сгибался. Взялся за него двумя руками и потряс. Во! Словно трубка, частично наполненная водой, бамбук забулькал. Для начала, срубив соседний стволик, сделал что-то типа большого стакана. Хотя мне это почему-то больше напомнило гильзу от мелкокалиберной пушки. Впрочем, для моих целей сгодится и то, и это. Проковырял кинжалом дырочку в водосодержащем стволе и... Из нее тут же ударила тугая струя. Напились. А вот взять с собой не в чем. Ну ладно, все потом. «Ладно, давай перебираться», — скомандовал я Каналуа. «Ты ведь плавать умеешь?» Каналуа плавать умел. Впрочем, как и все здесь. Мощно, шумно, бестолково. Одним словом, мужик на пляже, по меткому выражению моей первой тренерши. Но доплыл. С собой, на по-быстрому связанном бамбуковом плоту, мы перевезли бананы и несколько лиан. Сам плот играл роль запаса топлива. База моя была в полнейшем разорении. Нет, конечно, растительность за те дни, что я постигал, так сказать, науку деда, разрослась почти заново, так что пришлось еще и немного поработать, расчищая себе побольше места. Но по сравнению с тем, что у меня когда-то здесь было... Ай. Поужинали принесенными бананами, сырыми. С костром возиться не хотелось. Завтра, все завтра. А сейчас спать. И тут я завис. Черт. Каналова. Рядовой безухий, как я окрестил его при первой нашей встрече, теперь полностью оправдывающий данное ему прозвище. По моей собственной глупости или, скорее, незнанию, навязанной мне в роли... Кого? Раба? Ай, да хрен знает. И самое пикантное в этой ситуации было то, что именно я явился причиной всех его бед. С самой первой нашей встречи, в день попадания, и до ситуации после испытаний, когда по-хорошему надо было полоснуть его по горлу и всех делов. Кстати, я аж похолодел. А если он меня убьет, не будет ли считаться, что свою жизнь он получит обратно? Черт! Я сглотнул набежавшую слюну. Вот задачка-то. Понятно, что один на один он мне не противник, но я же спать собираюсь, а он мне горло не перережет ночью. Ладно, нож я ему, естественно, не дам. Но так можно и без ножа справиться. Он же воин, хоть и отставной. Он хотя бы взять щепку от бамбука и... Может, я покосился на кинжал. Выход? Ну вот зачем он мне, этот рядовой безухий? Был бы это кто-то из тех, кому я доверяю, тот же Хэтч. Это было бы в задуманном деле подспорьем. А так... «Мало мне головника, еще и оглядываться придется». «Так...» — я принял решение. «Рядовой Каналова!» Привычного выкрика «я», конечно же, не дождался. Тот просто поднял на меня бесцветный взгляд. «Блин, ну вот что у него в башке?» «Слушай приказ! Сейчас плывешь обратно, туда, где мы с тобой в воду заходили, и остаешься спать там. Подъем на рассвете». «И все?» «И вот еще!» — добавил я после краткого раздумья. — Спишь в полглаза, караулишь нас. Сюда не суешься. Сунешься ночью. Вздохнул. — Пожалеешь. Приказ понятен? — дождался кивка. — Исполняй. Я дождался, пока Каналуа все в той же манере угребет обратно. Подумал, может, какой сторожок по кромке воды поставить. Потом решил, что вряд ли Каналуа сможет подплыть ко мне бесшумно. Но все равно покрутил в руках кинжал и сунул его под подушку из листьев.